а ночью выходит на охоту. Леопард слывет убийцей, который якобы убивает всех, кого придется, но в действительности это не совсем так. Голодный леопард иногда ловит животных больше, чем может сразу съесть, но, как правило, он сначала разделывается со своей добычей, несколько раз возвращаясь к ней, а потом уже предпринимает новую охоту. Леопард не отказывается и от подпорченного мяса. Это более ловкий охотник, чем лев или гепард. Он приближается к выслеженной жертве на расстоянии нескольких метров, совершает молниеносный прыжок, хватает ее и убивает, перекусывая шейную артерию или шейные позвонки. Пойманную жертву леопард оттаскивает в спокойное место, и когда утолит голод, остатки добычи обычно поднимает на ветви дерева, чтобы их не достали гиены или шакалы. По неизвестным причинам грифы не прикасаются к таким запасам леопардов на деревьях. Как свидетельствовали очевидцы, был случай, когда леопард затащил на дерево даже молодого жирафа весом 91 килограмм, хотя сам весил меньше 60. После трапезы леопард обычно отправляется на водопой и любит понежиться вблизи воды. Однако в сухой сезон он может пить раз в 3 дня. Ночная активность у него значительно выше, чем у большинства крупных кошачьих. Леопард охотится в одиночку и живет отшельником. Только в период гона он встречается со своим партнером. В это время пара охотится вместе, а иногда остается вдвоем и на более продолжительное время. Беременность у самки продолжается около 100 дней. Как правило, она приносит 2-4 детенышей, часть которых умирает в первые дни. Леопард считается взрослым в возрасте 4 лет. Чешский путешественник Владислав Паржезек рассказывал, как он участвовал в охоте на леопарда в Западной Африке. «Отлично! Этот возглас сорвался у меня, когда я увидел мастерски брошенное копье, которое попало под правую лопатку здорового леопарда. Мой напарник даже не взглянул на меня. Одним прыжком он оказался у тяжело раненого зверя и другим, более коротким копьем, прикончил его. Целых 3 часа мы выслеживали этого хищника, который за одну ночь загрыз 3 самых лучших коз в стаде. Жители небольшого городка Суманга уже давно хотели расправиться с леопардом-разбойником, который не боялся ничего, даже огня, и перед которым был бессилен самый прочный загон для животных. После получасового крика, восторженных возгласов и охотничьих песен африканцы были готовы к охоте. Собралось около 20 охотников. Один из них взял на себя обязанности следопыта, и мы отправились по следу кровожадного хищника. Кпвеке Во, так звали следопыта, трусил рядом со мной. В правой руке он сжимал короткое копье, внимательно осматривая все вокруг. Я был вооружен его пистолетом, хотя знал, что воспользоваться им мне вряд ли придется. Мы добрались до высоких зарослей, и охотники стали еще более сосредоточенными. Справа в кустах было заметно какое-то движение, но ничего нельзя было различить. Охотники подняли невообразимый шум, вспугнув массу мелкой дичи. В густых зарослях промелькнуло какое-то крупное животное, и один из охотников бросил туда свое копье. Это был точный бросок. Тут же мы услышали отчаянные вопли. Бедный шимпанзе, он плакал, как ребенок, и к Пвекево, видя мои протесты, прикончил несчастное животное. Страшный шум спугнул леопарда, и он скрылся в зарослях. Мы плутали еще целый час, исходили все вдоль и поперек, пока, наконец, один из охотников не увидел леопарда. Несколько тихих слов, и через 1/4 часа животное было обложено. Кольцо вокруг него смыкалось все тесней, а он все-таки пытался прорвать его. От ран, полученных в результате беспорядочных выстрелов из ружей, животное рассвирепело, и в густом подлеске раздавалось его зловещее рычание. Я был не настолько мужественным, чтобы продолжать двигаться вместе с охотниками. Понимая, что наступает апогей охоты, и повинуясь своему трезвому рассудку, я остался сзади. Я стал вблизи невысокой сикоморы, и в случае опасности был готов спрятаться за ее ствол. Внезапно появился леопард. Его хвост нервно бил по ветвям кустов, а раскрытая пасть и высунутый язык производили страшное впечатление. Снова раздалось рычание. Хищник сжался и внимательно следил за стоявшими перед ним охотниками. Я чувствовал, как у меня на спине выступает холодный пот. Каждую минуту можно было ожидать одной из многочисленных трагедий тропического леса.